Два места Писания прочитаю с Евангелия. Послание апостола Павла прочитаю. Ефесянам 1 глава, с 4 стиха и ниже. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы для все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками». И второе место – это послание апостола Павла Римлянам, 4 стих, которое полустише и ниже. «О Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Друзья, ну тема и будет такой проповеди, вот кратенько постараюсь, покорять вере. Чем покорять? Мы получили оружие. Какое оружие? Там мы сами стали в число спасенных благодать и апостольство. Это не оружие, это состояние человека, который он вошел в среду того, что Господь дал. И в своей благодати Господь открывает через апостола Павла, что есть в благодати слава благодати и богатство благодати. Мы прочитали послание апостола Павла Ефесянам. В славе благодати он открывает, что он нас усыновил. То есть слава благодати открывается как усыновление. Господь поставил прежде создания мира усыновить нас. А потом богатство благодати. Написано, что Он стал жертвою и стал, чтобы открыть тайну тем, которые получили усыновление. И слава благодати, и богатство благодати. Значит, когда мы в служение входим, слава благодати – это значит наблюдать за людьми. И понимая их, нужно как-то Богу усыновить, чтобы Господь усыновил. Нам нужно для этого все сделать, и слава благодати – замечать те, которые сегодня нуждаются в этом, служить Богу. И это открывается слава благодати. А богатство благодати сделать, стать жертвою, чтобы поднять и открыть глаза людям, чтобы они тоже были усыновлены. Это наше служение. То есть Господь дал нам эту благодать. И эта благодать открывается, что здесь слава благодати и богатство благодати. Друзья, ну я так бы так сказал, что чтобы совершать служение, покорять вере народы, без добровольности такого не получится. Если мы будем поручать, ты, брат, должен поехать в это село, а он так нехотя туда едет, ну, не получится. Знаете, однажды, когда Давид хотел сделать перепись, и Иоаву дает приказание, чтобы всю перепись сделал всей земли, а он, написано, не все сделал. Некоторые народы он ни в опись не вел. Почему? Потому что ему слово было противно. Он не был не согласен. Да, Давид там, он тоже был неправ, мы читаем. Но почему он не покорился царю? Слово противно. И он до конца не сделал. И я так скажу, когда мы сегодня не покоряемся Богу, нам слово противно. Практически мы не будем иметь успех. Но когда мы Богу доверим свою жизнь, добровольно пойдем, сделаем, тогда будет успех. Ну, например, возьму. Так вот человека, как Елисей. К нему пришел Илия, чтобы помазать его в пророки. Но когда он пришел к нему, Господь ему сказал, ты пойди, должен царя помазать одного человека, и в пророки Елисея. Пришел он, бросает милость на его, и этот говорит Елисей, господин, подожди, я сейчас прощусь с отцом, и потом пойду за тобою. А Илия говорит, а что я тебе сделал? Илия был сам удивлен, что Елисей сразу среагировал на этот призыв. Я представляю, что мой Илья думал, что ну, Господь посылает вместо меня, значит, когда я умру, тогда выйдет и царь этот, и выйдет и пророк, и вдруг такая реакция, я за тобой пойду. И мы видим, Елисей – это прекрасный пророк, это слуга пророку. И когда уже такой доброволец, написано, что когда Илью хотел Господь взять на небо, он говорит ему: «Ты оставайся здесь, а меня Господь посылает туда». А он говорит: «Жив Господь, и жива душа господина моего, не останусь». Почему? «Да я же тебе приказываю», другими словами. «Да я хочу тебе служить». Вы знаете, когда сегодня бывают такие моменты в церкви, что вот меня кто-то там по рукам ударил, мне такого, ну, желания, потому что меня там кто-то не понял, я там туда ездил, меня не оценили. Не доброволец ты. Елисей прямо говорит пророк: «Оставайся, не останусь». Представьте, сегодня в церкви говорят: «Ты не иди на благовестие». «Как иди? Я пойду». «Не посещать молитву». «Как не посещать? Да я пойду посещать, жив Господь, я пойду». «Кому-то там что-то там не оценили». «Ну и что? Я пойду, жив Господь, я решаю вопросы с Богом». Друзья, вот это вот самое главное – Бога понимать. И когда сегодня у нас будет такое настроение добровольности, такие будут покорять вере народы. Как в моей жизни покорили меня в вере некоторые души? Я так примерно веду. Я сам был в семье верующих, но, скажу прямо, я был верующий, но вере не покорившийся. Я понимал, что есть Бог. Но покориться, верить, я понимал, это значит Богу полностью доверить свою жизнь. А на эту силы не хватало. И надо мной работала и мама, работала и папа. Работали и сестры, уговаривали меня. Ну, я понимал, что этот путь серьезный, стать на этот путь служения Богу, ну, прежде очищение пред Богом, а потом же жить святой жизнью. И на это я, ну, не покорялся. Но были моменты в жизни, когда меня покорили. Как покоряли? Я уже не раз рассказал, но просто это по теме, как раз почему покорили. Я, может, повторю этот пример здесь, может, кто-то где-то слышал. Я приехал с армии в отпуск, и моя сестра умирала. Но вот это ее жизнерадостное состояние, когда она меня и на общение брала, и она, мы жили бедно, и одежку мне покупала. Она старше была от меня на 12 лет. Она уже работала и давала возможность, чтобы я и одежку одел, и там по новенькую, и в школу там что-то покупала. И когда на общение куда-то, она меня брала, хотя не, я был еще отроком, там 10-12 лет, она меня возила. Такая была, ну, добрая душа. И вот когда я пришел к ней в гости посетить ее, она уже умирающая была. А у нее взгляд такой, жизнерадостный. Она со мной разговаривает, она, видно, что в ней... В глазах светится не уныние, а радость. И когда я уехал уже на службу, потом получил письмо, а мне писали, что она умирала. И последние слова, примерно последние слова: «Для меня жизнь Христоса, смерть приобретения». Я сильно ей позавидовал. Почему? Она меня покорила своим состоянием. Она жила, не так просто говорила словами, она жила такой жизнью. И я ее знал, почему я покорялся, я понимал, что я уже должен Богу служить. Я искал возможности каяться, и Господь не открылся. Но примеры, она в вечности, Нина, моя сестра, но она не знает. Ну, она сейчас знает, что она меня покоряла. Это был сильный толчок моего покорности вере. Я видел результат, как служить по-настоящему Богу. Мы получили благодать и апостольство, друзья. Вы знаете, апостольство, я бы сейчас так перевернул, так, такими словами заменил бы, и служение. Сегодня мы благодать получили и служение в церкви. Кто-то молитвенник, как брат сегодня побуждал к этому, чтобы должны быть молитвенные группы. Кто-то поехал на благовестие. Кто-то занимается попечением там за больными, он смотрит, он, его сердце утешает. Он может утешать больных, он посещает, и он находит в себе радость от этого. А кто-то жертвенник, да, он трудится, заработает деньги, но он видит нужды и участвует, раздает то, что он имеет, и от его радость испытывает. Ты получил то служение, но только так делай, чтобы твоим служением ты вере покорял народы. Когда я покаялся, друзья, и вот в числе первых лет меня просвитер церкви брал с собой на посещение. Вот мы приехали в одну Алышню, село. Она была там, ну, она еще не была как старушка, но она была очень больная. У нее был полиатрит, покрученные руки и ноги, так покрученные, что я никогда до нее не видел таких людей, и после нее. Насколько все покручено, и лицо немножко покручено, и пальцы, руки, насколько она все вот так скручено лежала. Но когда мы приезжали ей утешать ее, что там, ну, посетить больную, а она нас утешала. Она рассказывала, как ей хорошо, какая ее жизнь, она Господа познала. Она, а я думал сразу, она ушла в вечность, Но она не знает, ну сейчас она знает, конечно, что она меня покоряла к служению. Я тогда уже делал анализ. Мои руки и ноги я имею. И меня Бог спрашивать будет, а нее, Бог ее не спросит, но она имеет такую радость. А я ее такой не имею. И я понимал, что я должен свои руки и ноги Богу посвящать. Она в вечности. Но у нее тоже есть один из таких моментов, что она меня покорила к служению, чтобы я понимал, что я должен для Господа делать. Или, например, когда однажды пришла я тоже старушка. Это не были проповедники, друзья. Это больная паралитритом. Это не был пламенный проповедник. Она просто жизнью покорила меня. И я понимал, что я должен идти так, чтобы руки и ноги Богу служили. Однажды я посетил одну старушку. Она такая была... Знаете, есть у церкви души, которые многие уже ушли в вечность. Там Лебединее, я думаю, там в любых церквях. Но давайте проанализируем и подумаем, кому мы хотели бы подражать, чтобы так умереть, как они поумирали в таком состоянии. Я не думаю, что мы скажем, что мы всем хотели подражать. Но есть такие души, которые, ах, бы так бы где умереть, как когда. Или как бы там, имея такое состояние, ну, видно, что человек точно на небе будет. Я скажу, есть такие души. И вот я расскажу, одна, она уже была старушка. Пришли посетить ее, у нее была болезнь такая уже, смертельная болезнь. Сразу она от операции отказалась, а потом сильные боли. Все-таки нужно было пойти на операцию. Вот мы пришли уже перед тем, как она вот уже будет умирать. Но мы пришли, почему-то все-таки есть такие души, которые нас утешают, даже когда мы должны утешать, а они нас утешают. И она, так ее серватик открылся, вот такая обстановочка простая в комнате ее, старенький домик, открытый сервантик, и там лежит несколько Библий. И она показывает, это моя сберкнижка. Я тогда сразу не понял, что там за сберкнижка. А потом, когда уже разузнал, а оказывается, она, будучи еще, когда работала, еще время было гонений, не было Библии, она усматривала, кому нужна Библия. И вот брат покаялся, и вот уже проповедник, он бы был хороший, но нет Библии. И она за свои деньги покупала, за свою зарплату. И приходила, говорит, брат, я хочу тебе подарить Библию. Желаю, чтобы ты проповедовал. Вот так вот она раздавала того, что своих зарплаты покупала. У нее был канал, чтобы она покупала Библии. И вот так усматривала, не только там в Лебедине, она в других церквях тоже усматривала. И этим она жила. Теперь осталось, когда пришла свобода, уже было много Библий. Она все усмотрит, а нет тех, кого бы подарить эту Библию. Уже всех есть. И лежит ли Библии? И говорит, это моя сберкнижка. И вы знаете, она в вечности. А я уже тогда думаю, как она могла на зарплату покупать, в то время Библия стоила 25 рублей, чтобы официально, а на черном рынке 50. Как она могла покупать, имея зарплату 75 или там 80 рублей, чтобы жертвовать, а я? И она меня побуждала к жертвенности. Я понимал, что я должен жертвовать. Она поковыряла меня к этому и покорила. Друзья, я скажу, многие, и если взять примеры, можно еще наводить примеры. Когда люди покоряли, я сегодня побуждаю народ Божий, живи так. Обратите внимание, здесь не написано «покоряйте вере» где-то на севере, где-то там на юге. Здесь написано так. «Между которым находитесь и вы». Между которым вы находитесь. То есть там, где живете, там и покоряйте. Поедете туда на служение в другой город, там покоряйте. Живете сегодня здесь на улице такой-то, здесь покоряй. Наша жизнь должна быть такой, ну, находиться в том состоянии, что мы должны иметь это доброе отношение с Богом. Имея эту веру, покорять, саму иметь веру и покорять вере народы. Друзья, доброволец Гиезий – это прекрасный человек. Обратите внимание, как этот Гиезий дальше покоряет Неемана. Нееман, он стал верующий или нет? Стал. Стал. Что? Извиняюсь, Елисей. Получается так, что когда Нейман приходит уже к Елисею, ему сказала девочка, ну, им передали там другие, что есть человек, который может снять проказу в Израиле. Он берет большущую сумму денег. А сумму денег взял такую, ну, 69 килограмм золота, это много. 350 килограмм серебра. И примерно, там написано, 10 перемен одежды. Ну, на наши деньги, это примерно, если перевести золото, это значит где-то больше 2 миллионов долларов на золото. Примерно сколько же миллионов долларов серебро. Ну, это идет 4-10 миллиона долларов. Ну, это около. Идет в дар нести этому человеку. Это сумма серьезная. И человек живет в то время, когда голод в Израиле. Елисей в то время. И он приходит. Он очищается от проказа. Я не буду его, я думаю, это все знаете. И теперь он говорит, возьми. Подарок дает Елисею. А он говорит, жив Господь, не возьму. Да возьми, ну как? Елисей, да голод в стране, да возьми. Ну что, если так взять человеческими глазами. Друзья, Елисей доброволец. Я скажу, Елисей, у него совершенно жизнь, он по-другому видит. И он Гиезию говорит так, время ли брать подарки? Мог этот человек различать время, когда что делать, брать подарки, дома строить, где-то на служение ездить? Он это понимал. Вся проблема сейчас, особенно проблема молодежи, время не разбирает, когда, чем заниматься. Когда молодые силы, когда сейчас бы для Господа посвятить люди, сейчас время совершенно другое погружает себя. Проблема. Проблема, что сегодня люди покоряются не Богу, не вере, а покоряются тому, что кто-то предлагает то, что оно все гниющее, проходящее. Я сегодня побуждаю, дорогой брат, сестра, различай время, когда нужно делать. Чтобы потом нам не жалеть, почему я не успел. Ведь были моменты, да. Друзья, были мои моменты. Вот смотрите, я сейчас рассказал пример за эту женщину молодую. Вот 28 лет умерла. Я успел, и она успела. Но будет момент, когда, вот был случай, когда попросили нас прийти, чтобы помолиться с, там, жена мэра нашего города, она умирала, онка больна, и попросили, чтобы пришли. Вот мы назначили время на 5 часов, а она умерла, не дожила немножко, там, час или полтора не дожила. И теперь мы себя казнили, я себя казнил, кто, ну почему я не успел? А потом вопрос поднялся, кто не успел, она не успела или я не успел? Кто не успел прийти навстречу? И хорошо, когда мы успеваем, и они успевают. Как это хорошо? Мы можем сегодня себя успокаивать, а то она не успела. А может, я не успел. Да, она погибла, а может, я виновен теперь буду, если я опоздал на это время. Друзья, сколько людей сегодня, как вечер себе поймем, почему мы не успели, и почему из-за нас кто-то умер, а Господь давал время ей, а мы из-за нас, она не спаслась. Это серьезные вопросы. И сегодня Господь побуждает нас служить добровольно. Добровольцы, это вот они, труженики, как это хорошо, трудиться для Господа добровольно. Друзья, этот Елисей, он говорит, жив Господь не возьму. Он его говорит, а потом, когда уже не могу говорить его, ну если так, тогда разреши мне взять земли, сколько снесут два лошака мои, и я буду жертвой приносить твоему Богу. Вот чем покорил этот Елисей. Он мог видеть, что нужно делать с этим человеком, чтобы его покорить. Он лучше не дал эти миллионы долларов. Человек покорился, Бог будет жертвы приносить в своей земле. Какая благодать! Друзья мои, братья и сестры, сегодня мы вышли на труд для Господа. И сегодня наша ответственность, чтобы трудиться и покорять вере народы там, где ты живешь. Наше сегодня служение. И это не то, что я буду пламенный проповедник, я буду покорять. Нет, ты проста сестра. Может, даже ты больная палиатритом. Может, даже в твоей жизни какие-то там трудности. Но так их принеси, чтобы ты покорила других рядом живущих. И сказала, да, какая сестра была, она меня покорила. И пускай Господь нас благословит, сейчас мы помолимся. Мы будем разъезжаться в разные места. У нас есть свои дома. У нас есть свои церкви. Как же вы понести такое желание? Трудиться так, имея эту благодать и покорять вере народы. Друзья, хочу сказать еще мысль, скажу, что благодать, братья и сестры, мы можем потерять. А как это может быть проблема? Я кратенько скажу вот такую историю, притчи. И мы будем молиться, и себя проверим, может, ну, чтобы мы поняли, кто я в церкви, как я должен это делать. Когда Христос, вернее, царь сделал пир сыну и говорит, идите слугам своим и зовите уже брачный пир готов, пускай приходят. И вот они приходят, слуги говорят одному, уже готово, приходи. А он говорит, извини, не могу прийти. Ну, какая причина? Землю купил. А другой говорит, я купил 5 пар валов, я, ну, не могу прийти, извини. Мне нужно их испытать. Третий говорит, я женился, извини. И вы знаете, я так вот когда как-то вдумался и думаю, эти люди были более порядочные. Да, они не пришли. Ихняя будет участь, понятно, там, где Господь не присутствует. Но были люди, которые непорядочные. А какие непорядочные? Когда заходит царь и говорит, он смотрит, человек сидит не в брачной одежде. И говорит, слушай, как ты сюда вошел? А он молчит. И я так себе думаю. Вот бывает, когда в самом деле кто-то войдет в церковь, не в брачной одежде. А как это брачная одежда? Вот, например, я брал в словари, думаю, ну как разобраться, что такое брачная одежда? Оказывается, в старое время, да, были одежды. Какие-то знаки, что я в пришел на брак, я званый, и плюс к этому я согласен с этим порядком этого брака. И когда человек отказывался, сейчас у нас был съезд, выдавали такие мандаты. И когда человек с мандатом уже видно, это одежда делегата. Или, например, свадьба бывает, там ленты раздают, то есть кто-то там одел ленточку, уже видно, что это человек на свадьбу пришел. Ну, и, видимо, там в то время, может, какие-то цветочки раздавали, я не знаю. Но это был знак, что я согласен с порядком, я пришел поздравить, я пришел порадоваться, но этот человек был не согласен с порядком. И когда царь возмутился, как ты сюда вошел? Тебя этот порядок не устраивает? Ну, я так своими словами. Но теперь, братья и сестры, ведь, может, мы в церковь кто-то вошел и с порядком его не устраивает. И сегодня Господь говорит, ты не убрашь твою одежду. Если тебе порядок не устраивает церковный, ну, порядок, который строится на Священном Писании, ты не согласен с этим, то участь таких людей плохая. Какая участь? Свяжите руки и ноги его, бросьте в тьму мнещу, это будет плачь и скрежет зубов. Другими словами, этот человек, который вошел в неубрачную одежду, Господь даже служение ему не даст. Он не будет трудиться. Такие труженики, которые с порядком не согласны, у них состояние такое противление, такие на труд не выйдут. Так Господь и побуждать их таких не будет. А потом говорит, бросьте его тьму нищую, там будет плач и скрежет зубов. Друзья, если здесь написано, нам открыл тайну своей благодати, тайну своей воли, такие люди не поймут Божью тайну, они не понимают. Такие не будут проповедниками. Они не поймут, даже время не будут различать, потому что они в тьме. И Господь попустил этой тьмы. И берегись, брат, оказаться в том состоянии, чтобы Господь попустил тебе оказаться в тьме. И судьбу не видишь, вернее, жизнь не видишь правильно, как поступить, как построить свою судьбу. Ты будешь запутываться в жизни, хотя ты будешь в церкви. Ты будешь делать ошибки, потому что Господь попустил тебя, лишь потому что ты с Богом не согласился, с Его порядком. И это большая проблема. А потом, друзья, там будет плач и скрежет зубов. Почему сегодня многие христиане в таком состоянии печали? Они в глубине плачут, сегодня стенают. У них радости нет. Да потому что ты с порядком с Божьим не согласился, у тебя радости нет. Праздник тогда, когда победы. Любой труженик, который трудится для Господа, у него праздник. У него праздник потом, потому что он сделал. Когда праздник? Когда совершаешь служение, а потом и успех в служении. У тебя праздник. И вот мы строили Дом молитвы Путивли, мы построили его с Божьей помощью за 3,5 месяца. Это было чудо. И был усиленный труд. И туда ездили, и ложились спать в 2 часа ночи, вставали в 6:30 обратно туда, на 150 километров. А когда едешь назад, ноги, руки болят, а на сердце праздник. А когда Дом молитвы построили, когда там уже церковь, и смотришь туда, и сердце праздник. Есть результат, друзья. И это любой труженик, это за себя расскажешь, что я праздную от того, что я делаю. Потому что там праздник, где победы. Где побед нет, там будет плач. Там траур. А где победы, там праздник. Я сегодня желаю, дорогая душа, брат, сестра, празднуй. Празднуй свои победы. Но победы в Господе. Доверяй свою жизнь. Его порядком соглашайся и будешь праздновать. И вот теперь что еще печаль? Там будет плач и скрежет зубов. А скрежет зубов... В Священном Писании мы находим, люди схватили зубами не на себя, а на Стефана. Фарисеи, они видели Стефана, лицо у него как было, как лицо в ангела. Такие люди, которые сегодня в церкви не трудятся, они будут сказать зубами на те, которые трудятся, которые лица как ангелов, они будут искать моменты, зло в себе кипит, зубами скрегочут. На кого? На тружеников. Дорогой труженик, не бойся таковых. Если сегодня на кто-то тебя искривочит зубами, трудись для Бога. Не жалей свои силы, ставь жертвой для Господа. Совершай свое служение. Господь будет с ними сам разбираться. Но ты реши вопросы служения Богу. Ты покоряй вере народы. Это Господь тебе указание сдал и мне в первую очередь. Пускай Господь нас благословит жить такой жизнью, чтобы эту благодать всегда иметь. И покорять вере народы. Аминь. Помолимся.